Для того, чтобы защитить свои интересы, сэр Ваткин нанял констебля Оутса охранять комнату, где находится коллекция. Что? Да, сэр. Лицо Гасси померкло, и он издал какой-то угасающий звук, словно граммофонная пластинка перед концом. Однако я думаю, что благодаря какой-нибудь маленькой хитрости, возможно, будет убрать это препятствие. Интересно, помните ли вы, сэр, случай в Чафнелл-Холл, когда сэр Родерик Глоссоп был заперт в сарае, и ваши попытки освободить его, кажется, были сорваны тем фактом, что констебль Добсон был поставлен у дверей? Очень живо, припоминает Дживс. Я тогда осмелился предположить, что можно было бы заставить его покинуть свой пост, передав ему якобы от горничной Мэри, с которой он обручен, что она хочет обсудить с ним что-то в кустах малины. План был приведен в исполнение и оказался успешным. «Верно, Дживс, но, — сказал я с сомнением, — не вижу, как что-то подобное может сработать здесь». Констебль Добсон, ты помнишь, был молодым, пылким, романтичным, как раз такой парень, который, не задумываясь, поспешит в малинник, если ему сказать, что там есть девчонки. У Юстаса Оутса нет того огня, который есть в Добсоне. Он престарелый и производит впечатление солидного женатого человека, который предпочтет разным приключениям чашку хорошего чая. Да, сэр, констебль Оутс, как вы говорите, более рассудительный. Но я говорю о принципе, который следовало бы применить к данному конкретному случаю. Необходимо найти соблазн, соответствующий психологии этого человека. Надо, чтобы мистер Финкнотль сообщил констеблю, что он видел его шлем у вас. Ей-богу, Дживс! Да, сэр. Я понял идею, это очень здорово. Да, должно сработать. У Гасси был тусклый взгляд, показывающий, что это совсем не то, что бы ему хотелось. Я объяснил. Чуть раньше вечером Гасси, невидимая рука, схватила шлем, задев констебля за живое. Дживс говорит, стоит тебе сказать, что ты видел шлем в моей комнате, как это немедленно заставит его помчаться за ним, словно тигрица за потерянным детенышем. Таким образом, ты сможешь свободно действовать. Я верно понял твою мысль, не так ли, Дживс? Совершенно точно, сэр. Гасси заметно оживился. Понимаю, это такая хитрость. Правильно, одна из уловок и не худшая. Прекрасная мысль, Дживс. Спасибо, сэр. И эта уловка удастся, Гасси. Скажи ему, что шлем у меня. Подожди, пока он убежит. Быстро подойди к стеклянному ящику и забери корову. Очень простая программа. Ребенок смог бы выполнить. Одно только жаль. Это, кажется, лишает тетю Далию всякого шанса заполучить эту вещь. Просто ужасно, что она так популярна и всем нужна. Да, сэр. Но, возможно, что миссис Траверс, чувствуя, что мистеру Финкнотлю она нужна больше, чем ей, воспримет это разочарование философски. Возможно. А может быть и нет. В случаях, когда интересы личностей сталкиваются, кто-то неизбежно вытягивает пустой лотерейный билет. Совершенно справедливо, сэр. Нельзя ожидать, что для всех конец будет счастливым. Я имею в виду один счастливый конец на одного. Да, сэр. Самое главное, это чтобы у Гасси все уладилось. Итак, удаляйся, Гасси. Да помогут тебе святые небеса. Я зажег сигарету. Звучит неплохо. Как случилось, что ты додумался до этого? Констебль сам натолкнул меня на эту идею, сэр, когда я болтал с ним недавно. Из того, что он сказал, я сделал вывод, что он в самом деле подозревает, что вы тот самый человек, который похитил шлем. Я? Черт возьми, ну почему? Я вообще едва знаю этого человека. Я думал, он подозревает Стиффи. Первоначально, да, сэр. Он и сейчас продолжает считать, что мисс Бинг была инициатором этой кражи. Но теперь он полагает, что молодая леди, должно быть, имела мужчину-соучастника, который выполнял грубую и неприятную работу. Сэр Ваткин, как я понял, поддерживает эту теорию. Я внезапно вспомнил скрытые стычки во время разговора с папашей Бассетом в библиотеке и наконец-то понял, на что он намекал. Те его замечания, которые сначала казались мне пустой болтовней, имели, как до меня теперь дошло, скрытый зловещий смысл. Я-то предполагал, что мы сидели просто как два приятеля, размышляющие над последними невероятными известиями, а на самом деле все это время продолжалось не что иное, как зондирование и проверка. Но что дает им основание думать, что я был тем самым мужчиной-соучастником? Я понял, что констебль был поражен той сердечностью, которая была между мисс Бинг и вами, когда встретил вас на дороге сегодня днем. К тому же его подозрения укрепились, когда он нашел перчатку леди на месте преступления. Я что-то не понимаю тебя, Дживс. Он предполагает, что вы влюблены в мисс Бинг, сэр, и поэтому носили ее перчатку у сердца. Если бы она была у сердца, то как бы я смог ее обронить? По его мнению, вы вынули ее для того, чтобы прижать к губам, сэр. Продолжай, Дживс, это интересно. Я принялся целовать перчатку в тот момент, когда должен был стащить шлем полицейского? Очевидно, мистер Пинкер именно так и сделал бы, сэр».